спросила она, пытаясь как-то отложить момент признания. «Ну, Мэри, приходилось взвешивать, что важнее, удовольствие или страдание, правда ведь? И нам с Эс казалось, что бедняга Тим, занимаясь сексом, получит страданий гораздо больше, чем удовольствие. Мама и я думали, что лучше ему ничего не знать. Это ведь правда. Чего не знаешь, того и не нужно. И так как он много работает, и работа у него тяжелая, ему трудно не было. Может, это жестоко, но мы думали, что делаем правильно. Как ты считаешь, Мэри?» «Я уверена, что вы всегда действовали в интересах Тима, Рон». Ему показался ее ответ уклончивым, и он пустился в дальнейшие объяснения. «К счастью, у нас под самым носом был хороший пример. Когда Тим был еще маленьким, недалеко жила слабоумная девочка. Она была хуже, чем Тим. Я скажу, в ней от доллара было пенса 4, и к тому же она была очень некрасивая. Когда ей было 15, какой-то подонок заинтересовался ею. Она была толстая, прыщавая, пускала слюни, но есть мужчины, которым все равно. И она забеременела, и продолжала беременеть все время, и рожала детей то одноглазых, то с зайчьей губой, то еще каких-то, пока ее не забрали в специальное заведение. Здесь закон несправедлив, Мэри. В этом случае надо разрешать аборты. Даже в государственном институте к ней продолжали приставать, и в конце концов они перевязали ей трубы. И именно ее мама говорила нам, чтобы мы ни за что не посвящали Тима в проблемы секса». Не обращая внимания на утешительные слова Мэри, он встал и начал в беспокойстве ходить по комнате. Ясно было, что решение, которое он принял годы назад, продолжало мучить его. «Есть подонки и мужики, и бабы, которым все равно, нормальное дитя или нет. Им только бы поразвлечься. Им даже удобно, что дитя неполноценное. Когда надоест, то и беспокоиться не надо. Привлечь к ответственности такие не могут. Чего им волноваться? Они считают, что безмозглое дитя не может чувствовать так, как мы, обычные люди. Они пнут его, как собаку, и ухмыляются во весь рот, когда глупый недоумок, виляя хвостом, приползет на брюхе и попросит еще. Но слабоумные, как Тим или эта девочка с нашей улицы, чувствуют. Да, Мэри, тут они не так далеки от полного доллара, особенно Тим. Господи Боже, даже животное чувствует. Никогда не забуду, когда Тим был еще маленьким, было ему 7 или 8, он принес какого-то паршивого котенка, и Эс разрешила его оставить. Но скоро котенок обратился в кошку, и мы оглянуться не успели, появились котята. Она окатилась за трубой камина в нашей спальне, и я разрешил добраться до них, пока Тим ничего не знал. Мне пришлось разобрать кладку, чтобы достать их. Не представляю, как она туда забралась. Там она и была, вся покрытая сажей, и котята тоже. А Эс стояла у меня над головой и хохотала вовсю, и говорила, хорошо, что кошка черная, сажа будет незаметна. Ну, я схватил котят, унес на задний двор и утопил в ведре. И никогда в жизни я так не раскаивался за свои поступки. Бедная кошка целые дни ходила по дому, плакала и искала котят. Она смотрела на меня своими большими зелеными глазами с таким доверием, как будто думала, что я могу вернуть ей котят. И она плакала, Мэри, плакала настоящими слезами. Они катились по ее мордочке, как будто она была настоящая женщина. Я никогда не думал, что животные могут плакать настоящими слезами. Господи, да временами мне хотелось сунуть голову в газовую духовку. Эс не разговаривала со мной целую неделю из-за этого. И каждый раз, как плакала кошка, плакал и Тим. Поставив стул ближе к столу, он опять сел и положил на стол руки. В старом доме было тихо. Слышно было только тиканье старинных часов и звук дыхания Рона. Прежде при Эс на кухне царила совсем другая атмосфера. И неудивительно, что теперь Рону было здесь так плохо. «Так что видишь, Мэри, — продолжал Рон, — если кошка может иметь чувства, то их может иметь и слабоумный. А Тим еще больше, потому что Тим не такой уж слабоумный. Может, он пороха не выдумает, но у него есть сердце, Мэри, большое, горячее сердце, полное любви. Если он сойдется с женщиной, он ее полюбит. Но как ты думаешь, полюбит ли она его? он ей будет только обузой.